театрика пришла из оперно-балетного, и богу вечернюю росу не оттрясла. А уже снова мне пора в дорогу, вечернюю росу не оттрясла. А уже снова мне пора в дорогу. Но что я тут видала без обми? Все молодежь кругом блистали ложи, между нами, в общем, тонкими людьми. Все было славно, холодок по коже, между нами, в общем, тонкими людьми. Все было славно, холодок по коже. Зачем же непременно холодок? Играли музыку, танцевали дети. Затем, что наш саксонский городок не плоше прочих городов на свете. Затем, что наш саксонский городок не плоше прочих городов на свете. Поет и пляшет и голубизна, сверкает правослово незазорно. Меркурьевская музыка слышна, Куин бессмертна, в общем-то бесспорно. Меркурьевская музыка слышна, Куин бессмертна, в общем-то бесспорно.